Глава 14. Прощай, Генри. Николь с Женевьевой шагали под руку вверх по склону. Шел легкий снежок. «А ты видела физиономию этого америкашки?» «Когда я объяснила ему, кто ты», — рассмеялась Женевьева. Подойдя к отелю, Николь переложила на другое плечо лыжи и палки. «Guten Abend!» «Добрый вечер, немецкий», — проговорил ковылявший мимо старичок, как две капли воды, похожей на Санта-Клауса. «Знаешь, о таком не нужно сразу говорить людям», — отвечала Николь с легким укором. «Иногда лучше оставаться неузнанной». Небольшой навес возле входа в отель был предназначен для лыж. Николь с Женевьевой остановились возле него, чтобы убрать снаряжение в шкаф. Сменив лыжные ботинки на мягкие снежные шлепанцы, они повернули назад в сгущающийся сумрак. Мать и дочь постояли рядом, поглядели с горы на деревню Давос. «Знаешь», — заметила Николь, — «когда мы сегодня катили вниз по этой задней лыжне к Клостерсу, в какой-то миг я даже поверить не могла, что скоро, менее чем через 2 недели, окажусь там», — она махнула в сторону неба, «где меня ждет встреча с таинственным космическим кораблем чужаков. Иногда человеческий разум не в силах представить правду». «Ну, а если это всего только сон?» — легко проговорила дочь. Николь улыбнулась. Ей нравилось в Женевьеве это чувство игры. Когда дневные труды и хлопоты начинали утомлять, она всегда могла положиться на легкую натуру дочери, умевшую развеселить ее. Все они трое из Бовуа в жизни воистину сливались в троицу. Каждый не мог представить своей жизни без двух других. Николь даже не хотела думать, как трехмесячная разлука может повлиять на гармонию их взаимоотношений. «А тебя не волнует, что меня так долго не будет дома?» – спросила Николь у Женевьевы, входя в гостиную. Возле ревущего огня в центре комнаты сидели с дюжину человек. Непредупредительный, но расторопный официант-швейцарец подавал горячее питье усталым лыжникам. Роботов в отеле Марасани не терпели ни для каких надобностей. «Знаешь, по-моему, все будет не так», – жизнерадостно отозвалась дочка. «В конце концов, я сумею почти каждый вечер разговаривать с тобой по видеотелефону. А запаздывание сигналов только делает разговор забавным и занимательным». Они миновали старомодный стол регистратора. «К тому же», — добавила Женевьева, «все время твоего полета я буду в школе в центре внимания. И тему для классной работы мне уже утвердили. Создать психологический портрет-роман по нашим с тобой разговорам». Николь улыбнулась и качнула головой. Оптимизм Женевьевы всегда заражал ее. «Право же, стыдно!» «О, мадам де Жарден!» – прервал ее мысли некий голос. Управляющий отелем делал ей знаки от стола. Николь обернулась. «Для вас есть послание», – продолжал управляющий. «Мне было велено передать его вам в руки». Он вручил ей маленький простой конверт. Открыв его, Николь успела заметить лишь крошечную часть герба на визитной карточке. Сердце ее отчаянно забилось, и Николь вновь закрыла конверт. «Что это, мама?» – поинтересовалась Женевьева. «Что-нибудь особенное, раз в собственные руки? Сейчас никто так не поступает». Николь попыталась скрыть свои чувства от дочери. «Просто секретный материал, касающийся моей работы», – соврала она. «Курьер допустил грубую ошибку. Конверт нельзя было оставлять у Герографа. Следовало сразу же отдать мне». «Новые конфиденциальные материалы о здоровье членов экипажа?» – спросила Женевьева. Ей уже приходилось беседовать с матерью о деликатной роли офицера службы жизнеобеспечения в космической экспедиции. Николь кивнула. «Дорогая», – обратилась она к дочери, – «сбегай, пожалуйста, наверх к дедушке и скажи ему, что я сию минуту приду. Обед в 7:30. А я тем временем прочту это сообщение и посмотрю, нужен ли ответ». Поцеловав Женевьеву, Николь проследила за ней, пока девочка не оказалась в лифте, а потом вышла обратно на улицу под легкий снежок. Стоя под уличным фонарем, она холодными пальцами открыла конверт. Пальцы тряслись. «Дурак!» – думала она. «Беззаботный дурак!» «Дождалась!» – написал. «Что, если девочка заметила герб?» Он выглядел точно так же, как и 15,5 лет назад, в то утро, когда Даррен Хиггинс вручал ей в помещении прессы на Олимпийском стадионе приглашение на обед. Сила собственных чувств удивила Николь. Наконец, успокоившись, она прочла то, что было написано под гербом. «Извини, что обращаюсь в последний момент. Должен увидеть тебя завтра. Ровно в полдень. Хижина для обогрева номер 8 на Вейсфлухьох. Приходи одна. Генри». На следующее утро Николь оказалась в голове очереди к кабинке канатной дороги, поднимавшей лыжников на вершину Вейсфлухьох. В вагончик из полированного пластика она поднялась среди первых 20 человек и, отвернувшись к окну, стала дожидаться, пока закроются двери. «За эти 15 лет я видела его лишь однажды», — думала она. «И все-таки...» Вагончик поднимался в горы, и Николь надвинула очки на глаза. Утро было ослепительным, почти как в январе 7 лет назад в Бовуа, когда отец позвал ее из виллы. Небывалое дело! Тогда за ночь выпал глубокий снег, и после долгих уговоров она согласилась оставить Женевьеву дома поиграть в снежки. В то время Николь работала в туре, в госпитале, и ждала извещения о приеме в космическую академию. Она как раз учила 7-летнюю дочку лепить снежную бабу, когда Пьер второй раз позвал их. «Николь! Женевьева! Я нашел в нашей почте совсем необычное письмо!» – начал он. «Должно быть, пришло вечером!» Николь и Женевьева в лыжных костюмах побежали к дому, а Пьер тем временем вывел весь текст послания на настенный видеоэкран. «Невероятно!» – сказал Пьер. «Выходит, что все мы приглашены на коронацию в Англию, а потом и на неофициальный прием. Весьма неожиданно». «Ой, гранд-папа!» – взволнованно проговорила Женевьева. «Я хочу в Англию. Мы едем, да? Я увижу настоящего короля и королеву?» «Сейчас королевы еще нет, дорогая», – ответил дедушка. «Если ты не имеешь в виду королеву-мать, король еще не женился». Николь перечитала приглашение несколько раз, но ничего не сказала. Когда Женевьева успокоилась и выбежала из комнаты, отец обнял Николь. «Я хочу поехать», – тихо проговорила она. «Ты уверена?» – спросил он, отодвигаясь и разглядывая ее проницательным взглядом. «Да», – уверенно подтвердила она. «Генри еще не видел Женевьевы до того вечера», – вспоминала Николь, глядя на часы, а потом на лыжное снаряжение. Ей предстояло спуститься с вершины. Отец вел себя просто изумительно. Он сделал так, что в Бувуа меня больше не увидели, и о том, что у меня ребенок, узнали, когда Женевьеве исполнился год, а Генри про нее и не заподозрил до того вечера в Букингемском дворце. Николь словно видела себя стоящей в цепочке гостей на прием. Король запаздывал, Женевьева капризничала. Наконец Генри оказался перед ней. «Достопочтенный Пьер де Жарден из Бовуа, Франция, с дочерью Николь и внучкой Женевьевой». «Так значит, это Женевьева», – проговорил король. На мгновение он пригнулся, взял девочку за подбородок. Она подняла личико, и король увидел в ее чертах нечто знакомое. Генри вопросительно поглядел на Николь. Та ограничилась улыбкой. Впереди уже выкликали имена следующих гостей. Король прошел дальше. «И тогда ты послал в гостиницу Даррена», спускаясь с невысокого склона, вспоминала Николь, собираясь к прыжку. И во время недолгого полета потом. «Он гудел и охал. Наконец спросил, не приду ли я на чай». Николь резко затормозила рантами лыж. «Скажите Генри, что я не приду», ответила она 7 лет назад Даррену. Возле небольшого шале на опушке леса Николь появилась в 2:01. Сняла лыжи, воткнула их в снег и направилась к двери, не обращая внимания на таблички, предупредительно извещавшие «Eintritt verboten» – «Вход воспрещен» – немецкий. Из ниоткуда вынырнули двое коренастых мужчин. Один из них прямо-таки появился из снега между Николь и дверью хижины. «Все правильно», – услыхала она знакомый голос. «Мы ждем ее». Охрана исчезла еще быстрее, чем появилась, и Николь увидела в дверях шале Даррена, улыбавшегося, как и тогда. «Привет, Николь», – дружески проговорил он. «Постарел. Возле висков появилась седина, в короткой рыжей бороде с перцем мешалась соль. «Как поживаешь?» «Отлично, Даррен», — ответила она, чувствуя, что начинает нервничать, невзирая на все собственные назидания. Пришлось напомнить себе, что с тех пор она поумнела, достигла определенного положения в обществе в меру своих возможностей и, конечно, вправе испытывать такую же уверенность в себе, как и ждущий ее король. В шале Николь вступила уверенным шагом. Внутри было тепло. Генри стоял спиной к маленькому очагу. Даррен затворил за ней дверь, оставляя их вдвоем. Николь автоматически развязала шарф, расстегнула парку, сняла снегозащитные очки. 20, может быть 30 секунд, не говоря ни слова, они глядели друг на друга, не пытаясь перевести в слова воспоминания о двух жгучих, исполненных наслаждения и страсти, незабываемых днях, что они подарили друг другу 15 лет назад. «Привет, Николь», — наконец проговорил король. Голос его был нежным и мягким. «Привет, Генри», — ответила она. Он хотел было обойти кушетку, подойти к ней, возможно, и прикоснуться. Но гордым движением плеч она остановила короля. Тот предложил ей сесть. Николь качнула головой. «Я предпочла бы постоять, если ты не против». Она подождала еще несколько секунд. Взгляды их вновь встретились. Николь влекло к королю, что бы там ни подсказывал разум. «Генри!» – наконец выпалила она. «Почему ты вызвал меня сюда? У тебя ко мне, наверное, что-нибудь важное? Король Англии не станет попусту тратить время в хижине на склоне Швейцарской горы». Генри направился в угол комнаты. «Я привез тебе подарок к 36-летию», — сказал он, нагибаясь спиной к Николь. Николь рассмеялась. Скованность начинала оставлять ее. «Это будет завтра», — проговорила она. «Ты ошибся на день». «Но с чего?» Он протянул ей компьютерный кубик. «Это самый ценный подарок, который я сумел для тебя подыскать. И поверь, он обошелся королевской казне в изрядное количество марок». Марка – старинная английская монета. Она вопросительно глядела на короля. «Ваша экспедиция меня уже давно беспокоит, и я даже не сразу понял, почему. Но 4 месяца назад, играя с принцем Чарльзом и принцессой Элеонорой, я вдруг понял, что именно тревожит меня. Интуиция подсказывает мне, что вас ждут неприятности. И я знаю, это звучит глупо, особенно в моих устах. Но волнует меня не Романь. Скорее всего, окажется прав этот ваш мегаломан Браун. В нас, земляна, для них нет ничего интересного. Тебе придется провести 100 дней в небольшом корабле с 11. Король понял, что Николь не слушает его. «Возьми, — сказал он, — этот куб. Агенты моей разведки составили полные и исчерпывающие досье на каждого из 12 членов экипажа Ньютона. В том числе и на тебя». Николь нахмурилась. «Эта информация, по большей части отсутствующая в досье МКА, подтверждает мою личную убежденность, что экипаж Ньютона укомплектован людьми с неустойчивой психикой. Я не знал, что делать с...» «Это не твое дело!» – вспылила Николь. А вторжение Генри в сферу ее профессиональной деятельности рассердило ее. «Зачем ты лезешь мне... Ну-ка, тихо!» – прикрикнул король. «Уверяю тебя, я руководствуюсь вполне благими побуждениями». «Кстати», — добавил он, — «возможно, вся эта информация тебе и не потребуется, но мне все-таки кажется, кое-что обязательно будет полезным. Возьми и выброси, если захочешь. Ты офицер службы жизнеобеспечения. Можешь использовать эти данные, как тебе заблагорассудится». Свидание не сложилось. Генри видел это. И, подойдя к креслу перед очагом, уселся в него лицом к огню, спиной к Николь. «Побереги себя, Николь», – буркнул он. Подумав, она убрала куб внутрь парки и подошла к нему со спины. «Спасибо, Генри». Рука Николь упала на его плечо. Король не повернулся, а только поднял вверх руку и очень медленно прикрыл своей ладонью ее пальцы. Так они пробыли почти минуту. «Некоторые факты, однако, ускользнули даже от моих агентов», — — проговорил он негромко. «И один из них весьма интересует меня». Громко трещали дрова. Но Николь слушала стук своего сердца. Один голос внутри нее кричал. «Говори ему! Говори же!» Но другой голос, исполненный мудрости, велел молчать. Николь медленно высвободила руку. Король повернулся к ней. Она улыбнулась ему и направилась к двери. Застегнула парку, завязала шарф. «Прощай, Генри».Глава 15. Встреча. Состыковавшись, оба космических корабля экспедиции «Ньютон» развернулись так, что рама заполнил все обзорное окно в центре управления. Чужой звездолет был невероятно огромен. Длинный, геометрически правильный цилиндр с тускло-серой поверхностью. Николь молча стояла рядом с Валерием Борзовым. Для каждого из них первая встреча с освещенным солнцем гигантским кораблем была незабываемым зрелищем. «Какие-нибудь различия обнаружили?» – наконец спросила Николь. «Нет еще», – ответил командир Борзов. «Похоже, их собирали на одном заводе». Все вновь притихли. «Неплохо хотя бы одним глазком поглядеть на сборочный цех», – проговорила Николь. Валерий Борзов кивнул. Небольшой космический аппарат бесшумно, словно летучая мышь или калибри, мелькнул возле иллюминатора и исчез в тускло-сером пятне рамы. «Зонды внешнего наблюдения сейчас определяют степень сходства. Каждый из них снабжен опорным набором изображений рамы-1. Все отклонения обнаружат и зарегистрируют в течение 3 часов». «А если существенных отличий не будет?» «Будем действовать в соответствии с планом», — ответил с улыбкой генерал Борзов. «Причаливаем, открываем раму, запускаем внутренние зонды». Он поглядел на часы. «Продолжим через 22 часа, если офицер службы жизнеобеспечения заверит меня в готовности экипажа». «Экипаж в отличной форме. Я только что проверила данные, полученные во время крейсерского перелета. Все в норме. Просто на диво. Кроме кратковременных и понятных гормональных отклонений у всех 3 женщин, за 40 дней никаких заметных аномалий не обнаружено». «Значит, физически мы готовы к высадке», – задумчиво произнес командир. «А как насчет психологической готовности? Вас не беспокоит недавняя общая раздражительность? Или ее можно объяснить только напряженностью и волнением?» Николь молчала недолго. «Согласна, 4 дня после стыковки обоих кораблей экипаж находился в нервном состоянии. Конечно, о сложных взаимоотношениях Уилсона и Брауна мы знали еще до начала полета. Пока Реджи летел на вашем корабле, про эти сложности можно было забыть. Но теперь, когда оба аппарата состыкованы и весь экипаж снова вместе, эта парочка норовит вцепиться друг к другу в горло при первой же возможности, в особенности, если рядом Франческо». «Я 2 раза пытался переговорить с Уилсоном за время раздельного полета», – недовольным голосом проговорил Борзов. «Он даже не хотел слушать меня. Его явно что-то очень сильно раздосадовало». Генерал Борзов подошел к пульту управления и начал перебирать клавиши. На одном из мониторов появилась и исчезла информация. «Здесь все дело в Саботине», – продолжал он. «За время полета у Уилсона было мало работы. Но если судить по журналу, он невероятно много времени потратил на разговоры с ней. И вечно был в плохом настроении. Даже Утулу нагрубил». Генерал Борзов повернулся и внимательно поглядел на Николь. «Я хочу узнать от вас, как от офицера службы жизнеобеспечения, какие еще вы имеете официальные рекомендации относительно совместимости экипажа и прочих психологических факторов». Николь не ожидала этого. Когда генерал Борзов предложил ей провести итоговую проверку состояния здоровья членов экипажа, она как-то не подумала, что от нее потребуются сведения и об их психическом состоянии. «Вы хотите иметь профессиональное заключение психолога?» – спросила она. «Конечно. Я хочу иметь отчет по форме А-5401, характеризующий физическую и психологическую готовность членов экипажа. В методике четко сказано, что руководитель экспедиции перед каждой высадкой обязан иметь информацию об экипаже и требовать ее от офицера жизнеобеспечения». Но во время тренировок вас интересовало только физическое здоровье. Борзов улыбнулся. Если вам требуется время на подготовку отчета, мадам де Жарден, я могу и повременить. Нет, нет, произнесла Николь, немного подумав. Свое мнение я могу высказать немедленно. А поближе к вечеру представить его в официальном виде. Прежде чем продолжить, она помедлила еще несколько секунд. Уилсона с Брауном я не стала бы объединять ни для каких работ, в особенности во время первой вылазки. Кроме того, я возражаю, впрочем, без особой в данном случае настойчивости, против объединения Франчески в одной группе с кем-либо из них. Других сомнений в совместимости экипажа у меня нет. Хорошо, очень хорошо. Командир широко улыбнулся. Одобряю. И не только потому, что ваш отчет не противоречит моему собственному мнению. Вы понимаете, все эти вопросы достаточно деликатны. Борзов резко сменил тему. А теперь могу ли я узнать ваше мнение по совершенно иному делу? Что же вас интересует? Утром ко мне явилась Франческа и предложила провести завтра вечеринку. Она говорит, что экипаж нервничает и нуждается в разрядке перед первой вылазкой на раму. Вы с ней согласны? Николь помедлила. «Идея неплохая», — ответила она. «Напряженность достаточно заметна». «А какого рода мероприятие вы наметили?» «Обычный совместный обед. Здесь, в центре управления. Немного вина и водки. Потом какие-нибудь развлечения». Борзов улыбнулся и положил руку на плечо Николь. «Меня интересует ваше профессиональное мнение. Точка зрения офицера жизнеобеспечения». «Ну, конечно!» – рассмеялась Николь. «Генерал», – добавила она, – «если вы решили, что экипажу необходимо повеселиться, я не могу возражать». Николь закончила отчет и по линии связи, соединяющей корабли, перевела файл на компьютер в военном аппарате Борзова. Она была крайне осторожна в выборе слов и причину конфликта усмотрела в межличностных отношениях, а не в поведенческой патологии. С точки зрения Николь все было как на ладони. Уилсона с Брауном ссорила ревность, древнее и примитивное зеленоглазое чудище. Она понимала, что Уилсона с Брауном лучше не посылать на раму в составе одной группы и ругала себя за то, что сама не подняла этот вопрос перед Борзовым. Все-таки и наблюдение за психическим состоянием экипажа входит в ее обязанности. Но как-то не могла представить себя в роли психиатра на корабле. «Должно быть, я избегаю подобных вопросов, потому что здесь критерии субъективны», – думала она. «Нет еще таких датчиков, что могли бы измерить душевное состояние». Николь спустилась в общий зал жилого помещения корабля. Она не отрывала от пола сразу обеих ног. Невесомость уже сделалась привычной. Было приятно, что создавшие Ньютон инженеры так хорошо потрудились, сумев свести к минимуму различия между обычными земными условиями и космическим бытом. Это упрощало труд космонавта, и экипаж мог беспрепятственно отдаваться своим основным обязанностям. Комната Николь находилась в конце коридора. На корабле у каждого из космонавтов было собственное помещение, добытое после жарких баталий экипажа и инженеров. Последние настаивали на парных каютах. Полагая, что в таком случае помещения корабля будут использоваться более эффективно. Но отспоренные каютки оказались тесными и небольшими. 8 кают были размещены на большом корабле, звавшемся среди экипажа научным. Еще 4 крохотные спальни располагались на военном аппарате. На обоих кораблях имелись залы для упражнений и кают-компании с удобной мебелью и различными развлекательными устройствами, не помещавшимися в спальнях. Проходя мимо комнаты Яноша Табори к тренировочному залу, она услышала характерный смешок венгра. Дверь, как всегда, была распахнута настежь. «И ты думал, что я разменяю ладьи и оставлю твоих слонов распоряжаться на середине доски? Нет, Сигеро, пусть я не мастер, но все-таки способен учиться на своих ошибках. А за это ты уже наказывал меня в одной из предыдущих партий». Табори и Такагиси после ужина, как обычно, были заняты шахматной партией. Каждый вечер экипаж держался привычных 24-часовых суток по гринвичскому среднеевропейскому времени. Час перед сном оба они отдавали игре. Такагиси обладал квалификацией мастера, а еще мягким сердцем и стремился подбодрить Табори. Так что почти в каждой партии, заработав верное преимущество, он позволял ему исчезнуть. Николь заглянула внутрь. «Ходите, красавица!» — ухмыльнулся ей Янош. «Поглядите, как я побью нашего азиатского друга в псевдоумственном поединке!» Николь начала уже объяснять, что идет в тренировочный зал, когда между ее ногами в комнату Табори прошмыгнуло странное существо размером с крупную крысу. Она невольно вздрогнула, а игрушка, наверное, так, направилась прямо к мужчинам. «Эй, черный дрозд! Эй, черный хвост! Оранжевый носок! И сладкозвучный певчий дрозд! И крошка-королек!» Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Запел робот, подкатываясь к Яношу. Опустившись на колени, Николь принялась разглядывать забавного незнакомца. На человеческом теле сидела ослиная голова. Робот пел. Табори и Такагиси, оставив игру, дружно хохотали. Николь замерла в изумлении. «Ну же!» – проговорил Янош. «Скажите ему, что любите его, как это сделала прекрасная королева Титания». Николь передернула плечами. Маленький робот на мгновение смолк. Янош настаивал, и Николь пробормотала. «Я люблю тебя», обращаясь к 20-сантиметровому роботу. «Миниатюрный основа», повернулся к Николь. «Думается, для этого у вас, мистрис, мало ума. Но, честно говоря, любовь и рассудок в наши дни уживаются редко». Николь была потрясена. Она уже протянула руку, чтобы подобрать крошечную куколку, но остановилась, услышав другой голос. «Боже, насколько глупы эти смертные! Где же этот актеришка, превращенный мной в осла? Где же ты, основа?» В комнату вступил робот в одеждах эльфа. Увидев Николь, он подпрыгнул над полом и несколько секунд парил в воздухе на уровне ее глаз, отчаянно трепеща крылышками. «Я Пэк, прекрасная дева», — объявил он. «Мы еще не встречались». Робот опустился на пол и умолк. Николь потеряла дар речи. «Что же это?» Начала она наконец. «Шш!» Янош требовал от нее молчания. Он показал на Пэка. Основа прикорнул в уголке возле кровати Яноша. Пэк уже отыскал его и посыпал лежащего тонким порошком из крохотного мешочка. На глазах троих людей голова основы начала преображаться. Конечно, Николь видела, как перемещаются небольшие пластмассовые и металлические детальки, образующие голову осла. Но метаморфоза просто завораживала. Пэк отскочил в сторону, когда основа пробудился уже с человеческой головой, и завел речь. «Ну и чудной же сон мне приснился. Такой сон, что не хватит ума человеческого объяснить его. Ослом будет тот, кто станет рассказывать этот сон». «Браво! Браво!» — воскликнул Янош, как только робот умолк. «Омедето!» «Благодарю, японский», — добавил Такагиси. Опустившись в единственное свободное кресло, Николь поглядела на своих коллег. «Только подумать», — проговорила она, качая головой. «Я-то говорила командиру, что оба вы в здравом уме!» Она помолчала 2-3 секунды. «Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Это все Уэйкфилд», — ответил Янош. «Невероятно талантливый человек, и в отличие от многих гениев, еще и очень умный. А кроме того, пылкий поклонник Шекспира. У него целая семейка этих игрушек, только, по-моему, кроме Пэка никто не летает. А кроме основы, никто не меняет личину». «Пэк тоже не летает», — сказал Ричард Уэйкфилд, появляясь у двери. «Он едва способен висеть в воздухе, и то недолго». Уэйкфилд казался смущенным. «Я не предполагал, что вы здесь», — обратился он к Николь. «Случается, устраиваю каверзу этим бойцам во время сражения». «Да», — согласился Янош, пока Николь оставалась безмолвной. «Однажды вечером я только что сдался Сигеру, когда мы услышали шум за дверью. И буквально через секунду сюда ввалились Тибальт и Меркуцио, перебраниваясь и звеня шпагами». «Это ваше хобби?» – спросила Николь движением руки, показав на роботов. «Миледи!» – вмешался Янош, прежде чем Уэйкфилд успел ответить. Никогда, никогда не называйте страсть хобби. Шахматы для нашего уважаемого японского коллеги тоже вовсе не хобби. А этот молодой человек, уроженец Стратфорд-он-Эйвона, родного города Барда, создает своих роботов далеко не для развлечения. Николь поглядела на Ричарда. Она пыталась представить себе, какое умение и какие познания необходимы, чтобы создать столь сложных роботов. Не говоря уже о таланте и страсти. «Потрясающие игрушки», — сказала она Уэйкфилду. На комплимент он ответил улыбкой. Извинившись, Николь направилась к двери. Пэк скользнул мимо нее и загородил ей путь. «Спите, спите сладким сном! Я тайком своим цветком исцелю тебя, влюбленный!» Николь со смехом переступила через крохотного духа и помахала друзьям, прощаясь с ними на ночь. В тренировочном зале Николь пробыла дольше, чем предполагала. Обычно 30 минут на велотренажере или бегущей дорожке вполне хватало, чтобы расслабиться перед сном. Но сегодня, когда цель их путешествия уже совсем рядом, ей пришлось потрудиться, чтобы снять возбуждение. Частично она нервничала и потому, что рекомендовала разводить Уилсона с Брауном во всех важных работах экспедиции. «Не поторопилась ли я?» – вновь переспрашивала она себя. «Или это генерал Борзов сумел так воздействовать на мое мнение?» Своей профессиональной репутацией Николь гордилась и всегда перепроверяла важные решения. Заканчивая упражнение, она успела убедить себя в том, что правильно поступила. Усталое тело само теперь намекало, что не против поспать. Когда она вернулась к жилым помещениям, повсюду, кроме коридора, было уже темно. Поворачивая к себе в комнату, она бросила взгляд в гостиную, в сторону кладовки, где хранились медикаменты. «Странно», – подумала она, напрягая зрение в полумраке. «Неужели я забыла запереть дверь?» Николь пересекла гостиную. Дверь в кладовую действительно была распахнута настежь. Включив автоматический замок, она уже хотела захлопнуть дверцу, когда услышала шорох в темной комнате. Потянувшись, Николь включила свет. И, к своему удивлению, обнаружила там Франческу Сабатини, устроившуюся в уголке за компьютером. На экране перед ней высвечивалась информация. В руке она держала небольшую бутылочку. «Привет, Николь!» Невозмутимо бросила Франческа, словно бы ей и полагалось сидеть во мраке за компьютером в комнате, где хранятся медикаменты. По кодам заголовков Николь заметила, что Франческа интересуется средствами прекращения беременности, имеющимися на космическом корабле. «Что это?» – спросила Николь, указывая на видеомонитор. В голосе ее чувствовалось раздражение. Всем космонавтам было известно, что вход в помещение, где находились медикаменты, разрешен лишь офицерам службы жизнеобеспечения. Франческа не ответила, и Николь рассердилась. «Как ты вошла сюда?» – гневно потребовала она объяснений. Считанные сантиметры разделяли обеих женщин в маленькой нише, где был установлен компьютер. Внезапно потянувшись, Николь выхватила пузырек из рук Франчески. И пока она читала ярлычок, Франческа протиснулась через узкое место и направилась к двери. К тому времени Николь обнаружила, что держит в руках абортивную жидкость, и торопливо направилась следом за Франческой. «Может быть, ты все-таки объяснишь свои действия?» – спросила Николь. «Отдай мне, пожалуйста, пузырек». Наконец проговорила Франческа. «Не могу», – ответила Николь, качнув головой. «Это очень сильное лекарство с серьезными побочными эффектами. Что ты намеревалась делать? На что ты надеялась? Выкрасть лекарство так, чтобы я не заметила? Но исчезновение обнаружилось бы при первой же проверке». Обе женщины несколько секунд смотрели друг на друга. «Послушай, Николь», – выдавив улыбку, наконец проговорила Франческа. «Все очень просто. Я по своему расписанию только что обнаружила, что нахожусь на самой ранней стадии беременности. Я хочу избавиться от эмбриона. Это мое личное дело, и я никого не собираюсь извещать о случившемся». «Ты не можешь быть беременной», – быстро возразила Николь. «Биометрия не показывала этого. Ему всего 4 или 5 дней. Но я уверена, я чувствую перемены в собственном теле, и по месячным все совпадает». «Ты же знаешь, как это делается», – После некоторого колебания проговорила Николь. «Все действительно могло быть очень просто, если пользоваться твоими словами. Обратись ты сразу ко мне. Тогда я наверняка замяла бы дело. Как ты и хочешь. Но теперь ты ставишь меня перед дилеммой». «Прекратишь ты свои бюрократические лекции или нет?» Резко перебила ее Франческа. «Ваши чертовы правила меня не интересуют. Мужик сделал мне ребенка, а я не хочу его. Так что, даешь мне бутылочку или придется искать иные пути?» Николь была в ярости. «Ты меня потрясаешь!» «Думаешь, я дам тебе бутылочку и привет? Уйду и все забуду, и никаких вопросов?» «Сама ты можешь поливать на свою жизнь и здоровье, но я не имею права этого делать. Я должна сначала исследовать тебя, определить возраст эмбриона, и лишь после этого могу прописать лекарства. К тому же я обязана напомнить тебе про моральные и психологические факторы». Франческа отвечала громким хохотом. «Избави меня от травоучения, Николь, от смехотворной мещанской морали вашего захолустного бавуа. Уважаю тебя как мать-одиночку, но со мной дело обстоит совершенно иначе. Отец этого ребенка специально перестал принимать таблетки, решив, что беременность восстановит мои чувства к нему. Это он сделал напрасно. Мне ни к чему его ребенок. Нужны ли тебе еще какие-нибудь... Довольно!» Перебила ее Николь, презрительно кривя рот. «Подробности твоей личной жизни меня не интересуют. Я сужу лишь о том, что будет лучше для тебя и экспедиции». Она смолкла. «В любом случае, я настаиваю на проведении положенного обследования, в том числе внутритазовой интроскопии. Если ты откажешься, я не дам согласия на аборт и, конечно, буду вынуждена дать подробный отчет». Франческа расхохоталась. «Не надо мне угрожать, я не настолько глупа. Если тебе так хочется вставить мне между ног свои инструменты, действуй, приглашаю тебя. Сделаем и готово, чтобы к моменту высадки во мне не осталось никаких эмбрионов». За последовавший час Николь и Франческа едва обменялись дюжиной слов. Вдвоем они направились в крошечный лазарет, где с помощью инструментов Николь проверила наличие эмбриона и его размер. Еще она определила чувствительность организма Франчески к абортивной жидкости. Плоду было около 5 дней. «Чей же он?» – размышляя Николь, рассматривая на экране увеличенное изображение крошечного пузырька, утопающего в стенке матки. Микроскоп на конце зонда ничем не выдавал, что это скопление клеток – живое существо. Уже сейчас живое и разумное. И весь будущий облик уже закодирован в генах. Николь распечатала на принтере для Франчески все ожидаемые последствия приема лекарства. Плод будет отторгнут и выброшен из организма в течение 24 часов. Возможны кое-какие легкие отклонения от нормальной менструации, которая должна начаться немедленно. Франческа выпила жидкость без колебаний. Пока она одевалась, Николь вспоминала, как сама узнала о своей беременности. «Мне ни разу даже в голову не пришло такое. И не потому, что отцом моего ребенка был принц. Нет. Я думала только о своей ответственности и любви к будущему ребенку». «Вижу, о чем ты думаешь», — сказала Франческа, прежде чем покинуть лазарет. Она стояла возле двери. «Советую не тратить времени понапрасну. У тебя довольно и собственных проблем». Николь не ответила. «Значит, на завтра маленького паршивца не будет», — холодно проговорила Франческа с усталостью и гневом в глазах. «Отлично. Меру не нужен еще один мулат». Реакция Николь Франческа не стала дожидаться.